Кем мог стать отпрыск Толии в том мире? Текстильным, мебельным, пшеничным или спичечным магнатом? А кем он стал? Фантазером храбрым. Война кончится, наступят будни, и когда место человека в жизни будет определяться его способностью создавать ценности, в которых насущно заинтересованы люди, как себя покажет Толь? Но дети, дети, к воспитанию которых имеет отношение Александр Николаевич, что может быть ценнее этого? Кто воспитал этих детей? Толь? А если их воспитал все-таки Толь, не сообщил ли он им частицу наивного фантазерства, которое в наше жестокое время, честное же слово, не делает человека сильнее? «Да, это он», — просиял Александр Николаевич, устремившись вдруг к входной двери. «Звонит, как все. И все-таки не как все. Я всегда знаю, он». Вошел Дмитрий Толь. «Простите, пожалуйста, что опоздал. Не рассчитал с трамваем». Он взглянул на отца. «Ты, конечно, еще не кормил гостей. Тогда я пойду на кухню. У меня это получится чуть-чуть быстрее». «Дмитрий Александрович, архитектор-градостроитель?» Голова пылал любопытством, человек вошел, и через минуту уже 100 вопросов готово. «И Николай Маркович говорит, Толь — известное имя», — подмигнул Голова. «Возможно, возможно», — согласился старший Толь. Голова вздохнул. «Не очень поймешь, вздох ли печали, безысходный или облегчение». «Но ныне пора не столько созидания, сколько руин, верно?» «Я в этом мало понимаю», — ушел от ответа Александр Николаевич. «Вот Дима другое дело. А он думает по-иному», — Толь усмехнулся. «Дима, ты слышишь наш разговор? Ты думаешь по-иному?» «Сразу и не ответишь», — подал голос из кухни младший Толь. «Так-так-так». На кухне застучал нож, засипел чайник. «Семья не в Ленинграде?» — спросил Голова полушепотом, очевидно поймав себя на мысли, что не задал этого вопроса раньше. «Да, на Волге, с заводом». «И дети?» Младший Толь не на шутку заинтересовал Голова. «Девочка», — ответил Александр Николаевич и добавил, — 11 лет». «Значит, ему лет 30?» «32». «Можно успеть к 32 что-то сделать?» «Можно, если очень захочешь», — засмеялся Толь. Он испытывал немалую неловкость и хотел дать понять другу, что сказал о сыне почти все. «Дима, как у тебя там?» «А у меня уж все готово. Я накрыл в кабинете». «В кабинете, так в кабинете», — Толь встал. «Прошу вас, чем Бог послал, разумеется». Они пошли за хозяином. «А вот эту комнату я помню, пожалуй, получше», — возликовал Галуа, едва переступив порог. «Здесь висел портрет Спиранского, не правда ли?» Старший Толь расплылся в улыбке. Ему была приятна эта деталь. «Верно, отец любил Спиранского». Галуа скользнул испытующим взглядом по стенам. «Вот здесь висела карта Донецкого бассейна, так?» «Верно», — подтвердил Александр Николаевич. «Она и сейчас цела, но перекочевала на шкаф. А вот эта фотография стояла на письменном столе и прежде». Галуа обратил взгляд на женский портрет в фигурной раме. «Мама», — подтвердил Александр Николаевич, — «ее портрет всегда стоял здесь. И это все Алеша». Галуа оглядел комнату еще раз. «Лампа. Лампа с атлантами из папиного кабинета». Он кинулся к письменному столу и, схватив тяжелую бронзового литья лампу, приподнял ее над головой. «Ну, помню, помню, вот видите!» Хозяин был счастлив не меньше гостя. «Перед отъездом твой папа одарил половину Петрограда», — признался старший Толь. «Нам предназначались эллинские вазы, что стояли у вас в прихожей, но наши взяли лампу. Куда нам греческие сосуды? Размах не тот. Кстати, Дима, зажги ее. Пусть она нам посветит». Лампу зажгли, и ее свет, золотисто-оранжевый, усиленный отблесками бронзы, лег на небольшой стол, покрытый скатертью белой сине-туманной каймой. То ли были счастливы? Счастливы, что в нынешнюю, более чем страдную для Ленинграда пору, имеют возможность принимать гостей и при этом поставить на стол старую фаянсовую масленку с маслом, добрый кубик сыра, влажного, ноздреватого, только что извлеченный из банки валик консервированной колбасы, нарезать хлеба свежего, обсыпанного коричневатой мукой, заварить чаю.